молнию била. Белюшка в океане попадется, и скоро ваша шхуна пополам под острой пилой распадется. Ильюла я люблю, Ильюла я люблю, все на свете я пилю. Ильюла я люблю, Ильюла я люблю, все на свете я пилю. Я с детства все пилила, что могла. Призвание видно у меня такое. Пилою моя мамочка была, и бабушка моя была пилою. Ильюла я люблю, Ильюла я люблю, и все на свете я пилю. Ильюла я люблю, Ильюла я люблю, все на свете.